Слава Богу за то, что Господь позволил нам сегодня в этом месте и вспоминать все то, что связано с нашим спасением. Вы знаете, то, что мы сегодня имеем, благодарение Господу. И самое главное, о чем сегодня было сказано, мы уже имеем дело с воскресшим Господом нашим Иисусом Христом, который о нас очень заботится, заботится больше, нежели мы думаем. Я часто, когда приезжаю в такие небольшие церкви, то я вспоминаю, может быть, я батюшку вспоминал, однажды один такой случай, когда это было уже давно, тогда я никем не был еще, ни диаконом, ни пастором, ни кем, но проповедовал. И однажды Господь посылал, говорит, Калауровича, дети Калауровича. Я даже не знал, где эти Калауровичи находятся. Потом я нашел, что они находятся в Киевском районе. Ну, думаю, как там, ну, может быть, Саша ездил, Жуков, не помню с кем, но нашли эти Калауровичи. Надо еще дом найти. Вы знаете, как было трудно найти? Он там где-то за сараем был сзади. Обычно дом стоит, сарай сзади. А там дом моих, сараи стоят впереди. Там где-то сзади мой, зашел туда, а там где-то, наверное, человек 6 с чем, не больше. Были большие церкви, но Господь видел тех, кому Он хотел помочь, и в маленьких, за что благодарение Богу. У него разницы нет, большая церковь или маленькая. У него есть души, которые жаждут иметь спасение, жаждут иметь благословение. И что удивительно, когда последний раз мы перерегистрировались, то эта церковь даже не прошла перерегистрация, там осталось 3 человека или 4. Наверное, ясно, травмирую, сказал, кто не ехать туда. Все равно или вчера здесь их вообще почти не станет. Что туда ехать? Один из братьев мне так и сказал, куда теперь ехать? Говорю, еду в церковь, слушай, а что туда поедешь? Там ни дещечи нету. К нам надо, у нас 500. Вот к нам и ездим. Говорю, нет, какая-то мне разница. Где там 5 человек или 10, там церковь находится. Там есть люди, которых Христос оправдал и ценой своей крови, вот этой ценой жизни своей. И вот в сегодняшний день очень хочется благодарить Господа. Я эту вещь в последнее время вообще напоминаю, я как-то проверил себя и думаю, слушай, ну, вообще-то мы мало благодарим Бога. Надо больше благодарить вообще. Я думаю, Господи, я же здесь вообще правильно благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за здоровье, за силу, за служение. А самое главное, за голгофскую жертву надо идти сзади. А ведь он должен быть на первом месте стоять. Тот, у кого нет, кушается лично. А благодарение за голгофскую жертву, это именно вот то, что самое главное есть на сегодняшний день. Ничего из того, что мы сегодня имеем, мы не имели бы, если бы не Голгофская жертва Господа Иисуса Христа. Оно вообще было бы не наше. Бог был бы, Он не исчез бы от того, что мы не покаялись. И богатства Его были бы. И может быть кто-то опять жертву приносил бы, как в Израиле получал благословение. А мы точно, мы белорусы, мы не евреи. Их евреи гоями называли. И вообще никак не могли понять первое время, как это детище его спасает. Как это может быть? Такого быть, воевали против этого. Мы вот еще больше никто. Но мы сегодня будем благодарить нашего Господа за великую милость, которую Бог дал нам. Но я прочитаю то, что мне хочется сегодня прочитать. Я, может быть, не буду говорить какую-то тему, но я просто хочу еще раз перечитать вот те события, чтобы на их фоне мы могли сегодня глубже оценить, что для нас Христос делал и как мы могли поблагодарить Его. Ну и что-то взять для примера себе. Христос уже воскрес. Я сегодня, вообще-то, буду поздравлять вас и с воскрешением Христовым, там где-то сзади будет дальше. Хотя вообще-то еще по всем правилам, я когда-то помню, как-то заболел сильно и остался дома. И такое у меня бывает, когда в людей пасха, пятница, а я лежу. Но бывает, то я стал молиться, Господи, исцели, хочу быть. И как сейчас помню, пошел там, а у меня стена, что, слава Богу, она мне болит, она мне не тревожит, она мне не мешает. Ну так вот. Это уже полбеды, вообще это знаете. Просто хорошо не возьмут, ладно, там что-то болит, ну пусть болит. Оно болит, а я иду, нехорошо, помирились, и уже когда хорошо возьмет, то когда уже ничего не сделаешь. Я помню, стал молиться, и помню, дух что-то пошел к себе, дошел до этого места, назад не пошел никуда дальше. Все, надо лежать. Ну, я так молюсь, говорю, Господи, ты у меня пробуди, вот я сейчас спать буду, помолюсь. Где-то было уже после 12, ты меня разбуди тогда, когда ты воскрес. Ну, и надо ж, не запомнил точно минуты. Вот всегда бывает так проще, потом что-то вот так вот. И где-то между 4 и 5 часами Христос воскрес. Я просыпаюсь, глядываю на часы, утро, раннее утро, 4, между 4 и 5. Ну, чего ж тебе точно не поглядеть? Не, вот как-то все упустим. Ну, наверное, нету самое главное. Но самое главное, что Христос воскрес, а мы пока еще на земле живем. И чтобы нам воскреснуть, надо пройти свою жизнь так, как надо. Вера, чтобы была нормальная. Описание говорит, Сын Человеческий пришел, найдет ли что на земле? Ну как эту веру? Ну ходим же в молитвенный дом, ну молимся. Ну как он найдет? Ну конечно, найдет. Ну не совсем. Но не совсем вот так Бог так понимает, как мы часто понимаем. И потом я читаю, именно обращу внимание на поведение Иисуса Христа. Это будет 22 глава от Луки. Я почитаю много. Ну, сегодня такой день. Мы об этом говорим. Чтобы еще раз поглубже, уже не так поверхностно молиться, не так вот будет благодарить себя. Да и отчета не даешь, а что было? Но чтобы поглубже, все-таки, какой ценой мы куплены на сегодняшний день? И буду читать с 65 стиха, начиная с 22 главы. И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и увели его в свой синедрион, и сказали, ты ли Христос, скажи нам. Он сказал, если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Христос знал, что будет. Говорит, ну что вы спрашиваете? Вы же просто спрашиваете, чтобы немножко себя оправдать. Вы же все решили. Вы же для этого спрашиваете, чтобы оправдать. Вас-то все равно уже все. Отныне Сын Человеческий вощает одесную силу Божию. И сказали все, итак, ты Сын Божий? Он отвечал, вы говорите, что я. Они еще сказали, какое еще нам свидетельство нужно? Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его. И 23 глава. И подняло еще множество их, и повели его к Пилату. И начали обвинять его, говоря, мы нашли, что развращает народ наш. И запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Пилат спросил его, ты царь иудейский? Он сказал в ответ, ты говоришь. Пилат сказал первосвященниками народу, я не нахожу вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, разве он галилеянин? И узнал, что он из области Иродовой послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какой-нибудь чудо. И предлагал многие вопросы, но ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами уничижив его и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же созвал первосвященников и начальников, и народ сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал, и не нашел человека сего виновным ни в чем том, чего вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я послал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так наказал его отпущен. А мы и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать смерть ему, отпусти нам Варавву. Варавва был посажен в темницу, за произведенное в городе возмущение убийства. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он третий раз сказал им: «Какую же зло сделал он? Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так наказал его отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по требованию их. Дорогие мои братья и сестры, я немножко буду подводить итог тому, что мы сегодня слышали. Не так все просто было. Я тут на что хочу обратить внимание. Насколько люди религиозные, когда они живого Бога не знают, насколько они опасны. Пилат, будучи правителем, мирской человек, он еще я в нем беды не нахожу. Я хорошо понимаю, когда Пилат побежал с Иисусом, почему он ассалтирован? Он понял, что влезут куда не надо, то лучше пусть Ирод, они враги были, отсылают туда. Это не просто там авторитет, он показался в Галилее, смотрит, что обвиняют ни за что. Ну, как и мы часто делаем, на другого впихнуть надо что-то. А пусть он разберется, пусть он запачкается. Он туда к Ироду, ну, Ирод написано, вы читали. Ну, смеялся над ним, хотел видеть его, как циркача какого-то. Вопросы задавал. Но Иисус не отвечал ему на эти вопросы. Они дивились, почему так. Друзья мои, Христос воскрес. Но вы знаете почему? Именно потому, что он вел себя вот так, как здесь написано. Очень интересно. Оно было непонятно для людей. Его обвиняют, а он не отвечает на вопросы. Вы знаете почему? Одна из целей была, Иисус Христос знал, для чего Он пришел. У Него не было нужды оправдываться. Он знал, что Он делал. И вы представляете, насколько непросто молчать, когда тебя обвиняют ни за что. Но Он молчал. Он знал, что это благ Божий. Сегодня говорили о том, вспоминали, ученики оставили. Но не совсем так оставили. Просто они не могли понять, как Иисуса защитить. Петр говорил: я тебе не оставлю. Он меч выхватил. Он тогда-то, он не оставил, когда брали просто так. Он выхватил меч и говорит, и даже рабу ухо отрубил. А Господь говорит: слушай, Петр, вложи меч в ножны. Ибо взявший меч мечом и погибнет. И взял и стрелил ему ухо и отдался. Люди не привыкли правильно понимать победу в Боге. Мы часто мыслим мирскими категориями. Одержать победу значит защититься достойно. Это значит переговорить кого-то, более основательно, более сильно, что было. Это значит не быть в посмеянии. Об Иисусе Христе написано: «Он, пренебрегший поздравления, воссел, одесную престола величия на высоте». Это была вера. Теперь мы понимаем, вера – это «Господи, дай, и пусть будет так, как я хочу». А ведь мужи веры в 11 главе очень разные мужи веры подчеркнуты. Помните? Одни получали своих умерших воскресшими, и мы хотели бы так. Говорит, на войне побеждали, прогоняли полки чужих. Это нам приятно все. А иные замучены были, не получившие освобождения. Скитались в мелочах, в козьих кожах, терпя скорби, озлобления. Тех, которых весь мир не был достоин. Они мужи веры. Они, наверное, могли что-то по-другому сделать. Вот как люди, по-человечески. Сегодня было подчеркнуто, как ученики не понимали Христа. Дай нам сесть с тобой по правую, по левую сторону. Христос сказал, вы не знаете, чего просить. Он дал про чашу, которую пить. А потом он дальше сказал, когда они там стали спорить, кто их не больше, то он же выложил все. Говорит, вы просто не знаете вот этих норм поведения в личности. У вас на земле, если это начальник, то ему подчиняются все, ему все суд, а вот у нас у вечности больше служит меньше. Так что вы подумайте, что вы просите. Вы просто не совсем поняли, это две разные вещи. И вот здесь, когда я прочитал о том, как это все происходило, то действительно поведение Христа, оно не укладывалось в привычное представление людей, как должно защищаться. Его не понимали и правители. Пилат говорит, когда сказали, что сыном Божьим сделал, помните, он еще больше боялся. Он кинул на разговор, говорит, слушай, говорит, откуда ты? Он чувствовал, что то-то здесь происходит, ну, не совсем приятное и понятное. Все-таки он был римлянин, язычник, но у него тоже была душа, он чувствовал. Да и жена его, помните, сон приснила, сказала, правильно, ну, не делай ничего, она его предупредила. А в то время пусть он был язычник, но с нам верили мы, боги были свои. Уже от кого он считал, она получила откровение, это уже другой вопрос. Но он принял во внимание, сказал, вот эту праведнику ничего не делай. И когда Пилат услышал, ну, стандартное обвинение, на которое сегодня приводится отвечать. За что его обвиняли? Я еще раз напомню, за что обвиняли. И поднялось еще множество их, повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ и запрещает давать подать кесару. Это неправильное поведение, враг народа и деньги. Подать кесару не хочет, да запрещать, хотя он так не говорит. Христос говорит, просто вы не путаете, отдавайте кесару, кесару, а Божий Бог, вы иногда путаете. Что Божий кесарь отдать, а кесарь вам Богу посылает. То вот хорошенько разберитесь, что кому надо. Ну, кому что надо, то и отдавать. Он никогда не говорил, что не надо. Но услышали, по-своему поняли. Знаете, на что я хотел бы сегодня обратить внимание? Чтобы вы сегодня правильно поняли, что такое победа в Боге для воскрешения. Потому что мы еще во плоти ходим. И дух наш, он искуплен. Он обновляется каждый день. Искуплен не в надежде, он искуплен реально, в реальности. А плоть-то наша искуплена только в надежде. Она разваливается. И она требует своего образа мышления, поведения. Защитись, скажи, сделай и так далее, и так далее. И потому получается и все спасение в надежде. За это и плоть, и пойдешь, и погибнешь. Ведь Писание говорит, если по плоти живете, то что будет? То умрете. А если духом решаете дела плотские, то что будет? Будете живы. И сегодня очень хочется правильно понимать победу. Что такое победить грех? Может быть, мы не понимаем это, но не всегда понимаем вот так, как надо. Хочется вот что-то вот. Несправедливо. Да, много бывает несправедливо. И не так, и то не так, и то не так. Хочется по-человечески. А Иисус хорошо понимал, что ему надо умереть. Цель Божья, чтобы ему, послушайте внимательно, может быть и для нас кто-то будет полезно, чтобы ему по благодати Божией что сделать? Вы помните, что написано по благодати Божией? Кусить смерть за всех. Вот как это несовместимо по благодати Божией? Получить спасение, жизнь вечную, крещение Духом Святым, исцеление от болезни. Ну это понятно. А по благодати Божией кусить смерть за всех. И апостол Павел по благодати Божией били его. Потому что он шел туда, там не хотели. И в тюрьме был по благодати Божией. И говорит, и к вам готов прийти, но говорит, сатана препятствует. Я говорю, у вас хотел быть давно-давно, но мне сатана воспрепятствовал. И тут уже Павел знал, что ты не просто нет воли Божией, а дьявол противится. Он князь этого мира, он имеет какую-то власть на земле. Он имеет право противиться, смущать. Видите, и это было все в жизни. Вот интересно, Христа обвиняют, он не виноватый, а чтобы победить грех, не надо ни раздражиться. Раздражение допустил, согрешил, уже не устоял. А обиделся, уже не устоял. Чем более сильно